Глава 29. Максимилиан. Я знал, что она не сможет без меня. Знал, что я ей нужен как воздух. И я чувствовал то же самое. Ее горячие поцелуи разжигали меня, стирали наше прошлое. Будет ли у нас будущее, неизвестно. Да и сейчас это было неважно. Только она. Только Несси. Только сладкие стоны моей девочки. Одежда летела во все стороны. Осталось лишь нижнее белье. Специально для меня? Облизнулся я, глядя на искусные кружева. «Заткнись и продолжай», — притянула к себе Несси. Мы упали на кровать, и я начал спускаться поцелуями по шее, ключицам. Оставлял красные следы. Специально. Если кто-то решится прикоснуться к ней, пусть знает, что она моя. Только моя. Я не снимал лифчик, лишь отодвинул чашечку, впился в острый сосок. «Макс!» Дрожала от нетерпения Несси, запустив пальцы в мои волосы. Мы встретились взглядами. Ее зеленые глаза потемнели от возбуждения. Нетерпеливая, усмехнулся я и медленно провел по ореолу. Она откинулась на подушке и свела ноги. «Нет, нет, нет», — цокнул я и коленом снова их раздвинул. Запустил в трусики свои пальцы, и они тут же скользнули к заветной вершинке. Несси со стоном выгнулась. «Как долго ты меня ждала?» – протянул я. «Ты течешь, Несси, безумно течешь». «Хочу тебя», – выдохнула она и силой притянула меня к себе. Ее пальчики скользнули к моим боксерам, и она вытащила напряженный член. Сама впилась в губы, зажав мой затылок. «Подожди». Я пытался что-то сказать, но Несси не давала. Целовала так жадно, будто боялась, что все вдруг закончится. «Стой!» Но она с силой толкнула, и вот уже оказалась на мне. Ее рука скользнула между нами. Несси отодвинула край трусов, приставила головку и со стоном опустилась до конца. Мгновение, и мои запястья оказались прижаты к постели, а моя сладкая девочка быстро насаживалась на меня. «Черт, Несси!» Только и смог выговорить я, утопая в ощущениях. Экстаз приходил волнами. Они накатывались одна на одну, вырывая из меня стоны. «Я сейчас кончу!» — хрипло шепнул я. «Нет, Макс, я еще не все!» Но она продолжала терзать мой член, насаживаясь на него. Я вырвал руки, обхватил ее за талию и сел. Языком ласкал губы, шею. Моя ладонь снова скользнула к трусикам. Большим пальцем я забрался под ткань и начал медленно водить по твердому клитору. В этой позе движения стали более плавными, а ощущения острыми. «Макс, быстрее!» — молила мне в губы Несси, едва справляясь с дыханием. Но я ее не слушал, продолжал мучить. Хотел, чтобы она распалась на миллиард кусочков в моих руках. «Не кончай, Несс!» — почти приказал я, видя, что она приближается к пику. «Я не могу!» «Можешь!» Несси смотрела на меня, дрожала и покачивалась. С каждым движением все сильнее замедляясь. «Терпи!» Ее коготки больно впились в мою спину. «Я... Макс!» Стенки лона уже сильно сжимали член. «Какая ты горячая!» Шептал я, тоже балансируя на крае, лишаясь рассудка от острых ощущений, простреливающих тело. «Макс!» «Хочу услышать твои крики!» Она так дрожала, и это волновало меня еще больше. Почти полностью остановилась. «Маленькая девочка хочет кончить?» — улыбнулся я. «Да, черт подери!» «А если я остановлюсь, тогда я убью тебя!» — прорычала она. Мы застыли, едва подойдя к краю. «Одно движение для двоих, и мы оба его перешагнем. Люблю тебя!» — прошептал я и слегка сильнее надавил на клитор. Крик Несси я поймал губами. Он смешался с моим. Мы взорвались одновременно в дурманящем экстазе. Потоки сил переплелись, высасывая из нас еще больше чувств. Я заливал Несси изнутри горячим семенем, а она сжимала мою плоть, продолжала двигаться, выжимая до последнего все капли удовольствия. В глазах пелена, в голове шум, даже звуки исчезли. Остались только мы, качающиеся на волнах сладкого наслаждения. «Блядь, Несси!» Я прижал ее к себе. Завалился с ней на спину и исчез в ощущениях. Наши сердца бились так сильно, что мы оба это чувствовали. Надо что-то сказать, как-то обсудить, что случилось. Но слов не находилось. Мои пальцы просто гладили ее спину, доходили до волос и снова спускались к пояснице. Не зная, сколько прошло времени, мне было безумно хорошо. Просто так лежать, ощущать Несси на своем теле. Когда я очнулся, она уже спала. Город молчал в ночной тиши, только изредка нарушали спокойствие проезжающие редкие автомобили. Мне надо уйти. Несс так и не сняла запрет. Да, она хотела меня, я готов был рушить все преграды на свете, лишь только моя девочка поманит пальчиком. Но между нами пока столько всего нерешенного. Я осторожно перекатил ее на подушку, убрал локоны с лица и оставил долгий поцелуй на губах. Несси не проснулась, лишь сладко зачмокала во сне. Встав с кровати, я быстро оделся. Сегодня привез ей еще один подарок. Он как раз в кармане моих штанов. Я знал, что она планировала выйти замуж. Знал, что готовится к свадьбе. А еще я знал, что Несси любит только меня. Уже долгое время я пытался исправить наши отношения, но теперь лишь от нее зависит, будем мы вместе или нет. Я достал кольцо и надел на ее палец. Что бы она ни выбрала, я приму это. Хочет быть надежным и проверенным слюнтяем, пусть. Но если сделает шаг ко мне, больше не отпущу. И этим кольцом я хотел это показать. Делать красивые предложения я не умею, и Несси это прекрасно знает. Однако я уже многое в себе поменял. И буду продолжать менять для нее, для нас. Глубоко вздохнув, я вышел из квартиры. Спустился и оседлал байк. Меня ждет домашний арест на 15 суток. Надо успеть заехать в строительный, хотя бы займусь ремонтом. Все вышло, как я и предполагал. На подъезде к поместью меня уже ждали полицейские. Они нацепили на ногу браслет, неодобрительно покачали головами и уехали. А я, зайдя в дом, сразу же рухнул спать. Следующее утро не принесло радости. Телефон молчал. Ни сообщения, ни звонка. Наверное, для Несси это было мимолетной слабостью. Она решила, что это ошибка, и теперь отчаянно пытается все забыть. Мысли роем кружились вокруг нее, поэтому я решил себя чем-то занять. 3 дня сдирал краску со стен гостиной и кухни, штукатурил. Поскольку я находился под арестом, ко мне то и дело приезжали доставщики. Вот и сейчас подвезли очередные стройматериалы, и вместе с ним валился негодующий Питер. «Вот только тебя похвалишь, как ты влезаешь в очередную жопу!» Фыркал вовсю он. «Тебя скоро уволят, если будешь столько пропускать». «Но мне есть на что жить, сам знаешь. Работа в полиции – всего лишь хобби». «Да, да, слушай, а чего ты такой спокойный? Неужели помирились?» «А если так, то почему арест?» Питер поймал мой взгляд. «Не помирились». Я расстелил пленку, достал 2 валика. Один дал другу. «Если собираешься болтать, то давай хотя бы с пользой». «Я тебе маляр, что ли?» Бухтел он, но ко мне присоединился. «И вообще, я не за этим пришел». Мы погрузились в работу, заодно красили стены. Мрачные и темные тона менялись на более светлые и яркие. «Так что все-таки у вас с Несси?» Спросил он, когда мы отдыхали на кухне и пили чай. Я пожал плечами. Без понятия. Всегда не понимал фразы, все сложно. А теперь и сам ей кидаюсь. «Она же выходит замуж», — почти прошептал Питер. «Выходит». Мне больше нечего было добавить. По фактам пока все так. От этого горело внутри. Но я не мог ничего поделать, радовался каким-то мелочам. Как собачонка ловил крохи ее настроения. Питался этим, можно сказать, жил надеждой. «Макс, может, перестанешь уже себя мучить? Забудь и живи дальше». «Если она выйдет замуж, так и сделаю». Собаки вскочили и понеслись куда-то в прихожую. Наверное, очередная доставка. «Блин, мы забыли убрать краску. Сейчас Мердок точно ее разольет». Покачал головой Питер. И действительно, в прихожей послышался какой-то шум и собачий лай. Но выходить разбираться жутко не хотелось. Безумно устал. Отпив глоток чая, я поперхнулся, обрызгал им Питера. На кухню вбежали перемазанные в белый цвет псы, а следом такая же Несси. Она была в краске, вся ее одежда в отпечатках их лап. «Макс, я...» Она озиралась, рукой держалась за дверной косяк. «Привет, Питер», — улыбнулась она другу. «Ну, я, пожалуй, пойду. Считайте, я этого не видел». Друг быстро скрылся из виду, а я все так и сидел, прикованный к месту. «Что ты здесь делаешь, Несси?» – спросил я. «Разве ты не должна готовиться к свадьбе?» «Я сниму судебный запрет», – прошептала она, уставившись на меня, будто чего-то боялась. «Хорошо», – протянул я и скользнул взглядом по ее пальцам. «Ты приехала, чтобы мне это сказать?» «Моего кольца там не было». «Так какого дьявола она здесь? Снова хочет заняться сексом?» «Я думал, что ясно дал понять, что если ты переступишь порог этого дома, то в качестве моей жены». «Но почему? Почему я не могу просто промолчать?» «Снова давлю». «Но я хотел ее целиком, всю без остатка. И делить Несси с кем-то выше моих сил. Если уж не моя, то нужно содрать этот пластырь одним резким движением. Нам надо поговорить». Посмотрела она строго своими хвойными глазами. «Чёрт! Опять меня оставит ни с чем. Этот тон мне совсем не нравился». Я сжал чашку, предвкушая тяжелый разговор.